Глава 9. Голод не тетка, голод – убийца. Максим Сторож уже 100 раз пожалел, что поехал в тур на этом теплоходе. Его надо было назвать не Агата Кристи, а остров невезения. Поездка, казавшаяся легкой прогулкой, да еще и с зарабатыванием немаленьких денег, на деле оказалась нескончаемым кошмаром. Сначала глупая драка баб, где досталось по голове даже Максиму, хотя он никого не трогал, а сидел за столом и периодически заглядывал к себе в телефон, чтобы скрасить скуку. Потом пропал кортик у бабки, и это было совсем неприятно. Этот странный Дмитрий, который вызвался помогать и лез своим носом везде, наглый, как-то уж очень авторитетно, что ему почему-то не хотелось отказывать. Максим с ужасом представлял, что они все могут узнать, кто он, и потому судорожно придумывал себе профессию и вообще приемлемую версию, зачем он здесь. Но этот Дмитрий оказался человеком небольшого ума. А может быть, не хотел пахать на бабку? Даже проверяя комнату Максима, не задавал много лишних вопросов. Лишь поинтересовался, почему парень путешествует один. Ведь скукота? Ну, на этот вопрос Макс, даже не подготавливаясь заранее, быстро сориентировался – и с легкостью ответил, что в городе Мышкин у него живет старинный друг. Вот решил прокатиться, встретиться, поболтать, раз выдались свободные выходные. Возможно, Дмитрию, бывшему полицейскому, было плевать на Макса. А может быть, он просто ему поверил, но никаких дополнительных вопросов задавать не стал. Лишь немного посокрушался, что у него близких друзей не случилось. Так, только знакомые. И поинтересовался, каково это – иметь близкого друга. Макс на этой болтовне выдохнул и позволил себе немного поразглагольствовать на тему дружбы. С чем бывший полицейский и покинул благополучно его каюту, словно сделав свою нудную, но нужную работу. В четырех стенах одному находиться было тягостно, но и в кают-компанию возвращаться не хотелось. Поездка, судя по всему, не выгорела. Хорошо еще хоть не он платил за путевку на этот дорогущий теплоход. Конечно, трусливая мысль – выйти в Мышкине и вернуться автобусом или поездом мелькало в голове, но сразу отвергалось прагматичным мозгом. Денег не было катастрофически, а тут все уплачено, еще и кормить будут вкусно. Плюс ко всему, возможно, еще все уляжется. И тогда даже денег заработать удастся. Мама с папой твердят, не бери много за свои заказы, а большие и вовсе исполняй бесплатно. Сделай себе сначала имя, а уж после будешь гонорары требовать. А как прожить на эти копейки? Не до жиру, поесть бы вкусно 3 раза в день. И на то еле хватает. Мысль о еде свела желудок. Нет, конечно, Макс поел на ужине за троих, но молодой и растущий организм постоянно требовал пропитания. Он даже может на пальцах пересчитать те часы своей жизни, когда не хотелось есть. Возможно, сказывалось голодное детство, когда родители, оба бюджетники, работники музея, получали копейки, и продуктов, особенно вкусных, в доме всегда был дефицит. Оттого, когда они появлялись, то съедались сразу и без остатка. Мама, видя, как сын постоянно и с аппетитом ест, даже проверяла его несколько раз на глистов, но это было бесполезной тратой времени. Макс был здоров и продолжал есть, поглощая все, что вкусно пахло. Максим постарался уснуть, но у него ничего не получилось. Желудок не давал сну даже подойти к его кровати. Обычно молодой человек брал с собой в комнату бутерброд, но с этими событиями забыл напрочь сделать привычные запасы. Конечно, возможно, в ресторане уже все разошлись, и можно чем-нибудь поживиться у официантов, ровесников Макса. Попросить у них по-дружески пару бутербродов. Но что-то подсказывало молодому человеку, что Серафима, с каким-то неистовством отмечающая сегодня свой юбилей, не остановится так сразу. А у ее побитого мужа и уставшей семейной пары, что, видимо, была приглашена на данный праздник, не будет выбора, как только сидеть и поддерживать веселье. Кстати, дочь у тех несчастных людей, что были приглашены к Серафиме на праздник, сущая красавица. Таких Макс называл королевами. Она была не только по-настоящему красивая блондинка, не только дорого одета, но еще и знала себе цену. Макс любил таких девушек, у которых юмор и сарказм перетекали друг в друга, но любил издалека. Он был прагматиком до мозга костей и знал, что ему больше подходит толстушка Анна, забитая внучка бабки, а не красавица Лиза. Елизавета – это мечта, это полет фантазии. К такой он ни в жизнь бы не подошел, не то что пригласить ее куда-то. Анна с ее округлыми формами и длинными волосами, собранными в смешную шишку, без маникюра и косметики, боящаяся поднять глаза. И Лиза. Тонкая, хрупкая блондинка, которая громко смеется и знает, что мир вокруг ее ног. Эти две девушки показывают мир, какой он есть на самом деле. Мечта и реальность. Вот только подлая мысль, что для кого-то Лиза мечта, для кого-то реальность, иногда терзала Макса изнутри, подло шепча, что и он может быть достоин получить мечту в свою реальность. Только нужно решиться, сказать себе, что вчерашняя мечта сегодня для тебя реальность, и все. Но решиться Макс так и не смог ни разу. Живот все больше сводило, и казалось, сейчас он зарычит. Максим, немного поколебавшись, все же решил идти на кухню. В его представлении он там должен был встретить доброго кока с большим колпаком на голове и добродушной улыбкой. Веселый дядька обязательно захочет его накормить и начнет доставать разносолы на стол, угощая голодного пассажира. Потому что такие повара просто мечтают всех накормить. Не сразу, но Макс все же нашел кухню. И, к его огромному удивлению, она была пуста. Не то чтобы он расстроился, но очень удивился, потому как картинка в его голове уже основательно сложилась. Ведь кок из его представления о кухне никогда не должен покидать свое рабочее место. К чести поваров, что трудились на этой кухне, на ней была полнейшая чистота. Все просто блестело, словно и не пачкалось никогда. Макс даже на минуту расстроился, решив, что на такой стерильной кухне он ничего не найдет. И вот, когда надежда стала его покидать и началась паника, он увидел его, царя кухни, холодильник. Этот агрегат был огромен и очень пафосно занимал четверть помещения. У Макса даже слюни потекли только от одного представления, что он может там найти. Максим-сторож осторожно открыл дверь агрегата. Но колбаса и сосиски, о которых он так мечтал, тут же перестали для него существовать. На самой большой полке, на блюде, лежала отрезанная голова капитана. Глаза у нее закатились, а кепка немного скатилась на ухо. Первым желанием было поправить кепку, ведь ему так неудобно. До второго желания уже не дошло. Мозг принял то, что увидели глаза. Максим, как девочка, завизжал на весь корабль и мешком рухнул на кафельный пол кухни. Падая с высоты своего роста, он разбил себе голову. Но этого молодой человек уже не чувствовал. Кровь без ведома хозяина тонкой струйкой покидала тело Макса.